Глава 24. Возвращение. Весь остаток дня ушел на малоприятные действия. Хоронили своих, сбрасывали убитых татей в реку. Деревенские охотно в этом помогали. Им ведь в каменоломнях зимой работать надо будет, а на человеческую мертвечину под снегом натыкаться раз за разом людям не в радость будет. Теперь крестьяне себя чувствовали на своей земле уверенно, а то уже и в поле, и в огород даже боялись выйти. Да ведь как земля без ухода-то ежедневного? Она ведь что младенец малый, за ней постоянный пригляд и забота нужны. Облазили каменоломню, нашли разбойничий схрон. Добра оказалось много и всякого. Видно, что хорошо вороги полютовали на земле Московии. Пришлось у старосты телегу да лошадь выпрашивать. С большим скрипом, но все же дал. Пришлось немного поделиться трофеями. Только на следующий день удалось управиться со всеми делами. Главарь разбойников оказался весьма живучим. Николаю удалось остановить у него кровотечение. Безголовый был бледен, слаб, но когда приходил в чувство, то глядел на победителя злобным взглядом и постоянно недовольно шипел. Но Николай не обращал на это никакого внимания. Он с помощью своих ребят уложил его на телегу на всякий случай, хоть и знал, что главарь убежать не сможет, но покрепче привязал его к телеге. Одного своего тяжелораненого пришлось оставить на лечение в деревне. Но староста обещал, что пригляд за ним будет хороший. На том и сговорились. С телегой, груженной пленными и трофеями, ехали гораздо медленнее. Да и своим двум раненым быстрая скачка была ни к чему. Так что в Москву приехали только чуть ли не к закрытию ворот. Стража, увидев Николая с его ранеными бойцами, только сочувственно сопроводила их взглядами, но никчемных вопросов не задавала. Даже на пленного разбойника особо не обратили внимания. Когда Николай подъехал к разбойному приказу, то на его высокое крыльцо их вышел встречать сам Остений Порфирьевич. Он вздохнул и грустно покачал головой. Николай же спрыгнул с лошади, подошел к главе разбойного приказа на крыльцо и поздоровался. «Вижу, побили вас изрядно вороги», – недовольным голосом произнес боярин. «Что ж так людей моих ни за что положил-то? Троих среди вас не вижу. Кто у меня в приказе работать-то будет?» «Двоих мы в деревне схоронили, а одного тяжелораненого везти обратно я не решился. Мог он дорожные тряски не выдержать. Староста деревни обещал должный уход за ним. Четверо целые невредимы, а один еще легко раненый. Всего мы 36 разбойников в пещер положили, а нас... «Только 10 человек супротив них было», – ответил Николай. «Безголового-то хоть взял?» «На телеге он лежит. Ноги мне ему пришлось покалечить, поэтому ходить он теперь больше не будет». «Хоть это хорошо. А ходить-то ему по нашей земле грешно. Пойдем посмотрим, что это за такой страшный зверь, что его все купцы прям как адского огня боятся». Николай и Остений Порфирьевич спустились с крыльца. Подьячие уже спешились и ждали приказания. Глава приказа поблагодарил их за службу и отпустил по домам отдохнуть и привести себя в порядок. «Дабы они своими окровавленными одежами не пугали добропорядочных московитов». Когда подошли к телеге, главарь разбойников не подавал признаков жизни. За дорогу он как-то похудел, осунулся, лицо посерело, и весь его вид уже не производил должного впечатления. «И что? Это и есть тот самый страх всей Московии?» – недоуменно спросил Остений Порфирьевич. «Он самый», – ответил Николай. Почему-то ему даже стало как-то жаль этого бесшабашного рубаку, хотя еще только вчера они были готовы убить друг друга. «А он хоть жив-то?» Николай даже сам засомневался в том, что Безголовый еще жив. Он потрепал его по щекам. Голова ворога безвольно моталась из стороны в сторону. Николай попробовал еще раз, но результат был тем же. «Да, столько своих людей положили только ради того, чтобы на труп разбойника полюбоваться», – проворчал Остений Порфирьевич. Николай принес из приказной избы кувшин воды и выплеснул его в лицо Безголового. Его губы зашевелились, и он жадно облизнул капельки оставшейся на них воды. Главарь застонал и открыл глаза. Увидел Николая, и они снова полыхали огнем злобы до такой силы, что Остений Порфирьевич даже отскочил от телеги. Боярин опасливо покосился на лежащего на телеге разбойника, словно боясь, что тот сейчас скочит с нее и кинется его душить. «Стража!» — крикнул Астений Порфирьевич. «Кликните палача! Пусть заберет к себе этого христопродавца и пусть допросит его по всей строгости!» Боярин поправил слишком сильно распахнувшийся подол своей расшитой золотом ферези и, не торопясь, направился к приказной избе. «Там на телеге еще трофеи от разбойников есть! Много!» — крикнул ему вдогонку Николай. Астений Порфирьевич приостановился, обернулся и сказал безразличным тоном. «Посторожи пока телегу, а я сейчас дьяка с казначеем к тебе пришлю. Пусть они все отпишут и в приказ по описи на склад сдадут награбленное». Он уже собирался уходить, но тут снова обернулся и внимательно посмотрел на Николая. «Чуть не запамятовал. Завтра с утра получше оденься. Царю поедем. Вызывает наш правитель нас к себе». Боярин ушел, а Николай впал в задумчивость, что на этот раз ему готовит судьба. И к добру ли этот вызов на самый верх? Когда о нем Николай рассказал своему крестному, тот вновь засуетился. Приказал прислуге привести в порядок всю праздничную одежду Николая. Крестный прям весь сгорел от нетерпения и никак не мог дождаться завтрашнего дня. Но все когда-то заканчивается, и все когда-то начинается. Вороной конь доставил Николая в Кремль. Астений Порфирьевич не упустил возможности еще раз придирчиво, с ног до головы, оглядеть одеяние Николая, но никаких изъянов не нашел, на чем и успокоился. Наконец, двери в гранатовую палату открылись, и их пригласили войти. На троне, в окружении лишь нескольких самых доверенных бояр и охраны, сидел Иван Грозный. Среди присутствующих бояр был и друг крестного, думский дьяк Андрей Яковлевич. Но он даже не подал и виду, что знаком с Николаем. Царь из-под лобья взглянул на вошедших. Те, сняв с головы шапки, поклонились ему и велеречиво поздоровались. Царь лишь коротко кивнул в ответ, а затем подозрительно посмотрел на Николая. «Мне докладывали о твоих успехах в Твери, чему я всемерно доволен. Ты выполнил мой приказ, и теперь московские купцы, насколько мне известно, беспрепятственно торгуют и ездят по тамошним землям. Но сейчас я желаю говорить не об этом. Тебе удалось пресечь злейшую крамолу, заговор заморских продажных людишек против государства нашего. Мои люди мне уже докладывали, что им удалось добиться признания от заморских ворогов. Но мне хочется слышать твои доводы о том, что ты думаешь о врагах наших, и что они, супротив государства нашего, и меня замышлять хотели». «Великий государь наш, прошу тебя не гневаться, если речи мои не будут тебе по нраву, но таково мое видение замыслов врагов твоих. Если позволишь, то я расскажу, как мне представляются их действия». Иван Васильевич, в знак согласия, лишь слегка наклонил голову, и Николай продолжил. «По твоему поручению, государь, я расследовал обстоятельства гибели боярина Смелякова. Вначале я провел изучение его трупа и пришел к выводу, что он погиб не сам. Его сначала убили узким лезвием шпаги, а затем в ту же рану воткнули его собственный нож. Перед своей гибелью боярин Смеляков боролся со своим убийцей. На это указывал обрывок ткани с золотой пуговицей в его кулаке. Далее я обследовал место гибели боярина Смелякова и пришел к выводу, что убийца его настиг в кустах, когда, прости меня, государь, боярин справлял свою нужду там. Кусты у реки Напрудной в это время скрывали его от остальных участников охоты, чем и воспользовался убийца. Там же, в кустах, я нашел второй предмет, принадлежащий убийце. Им оказалась золотая табакерка, которую убийца носил у себя в кармане камзола. А так как боярину Смелякову удалось оторвать этот карман, то табакерка выпала и затерялась в кустах. В спешке убийца ее сразу не обнаружил и уехал с места преступления. Далее ловчий по имени Прошка из села Напрудное и немецкий ювелир Карл Дитрих из немецкой Слободы указали мне на владельца этих вещей – литовца Антоновичуса Дардемайтиса. Ты, государь, его знаешь под именем Антона Дардемышского. «Вот он, вор! Змей ползучий!» Гневно крикнул царь и огляделся настоящих рядом бояр так, как будто именно они участвовали в заговоре против него. А я его на груди своей пригрел, обласкал своим вниманием за страдания егоны в ливонском полоне. А он, значит, вот как подлюка поступить надумал. Дальше сказывай, боярин. Тогда, чтобы полностью изоблачить ворога и чтобы он не смог отговориться, я прикинулся иноземцем и сказал убийце, что ловчий видел, как он убил боярина, и что его золотая табакерка теперь у ловчего в доме. Литвин поверил мне и поехал к ловчему, чтобы забрать у него свою вещицу и убить свидетеля. В это время мы с боярином Морозовым, Остением Порфирьевичем, захватили Литвина при видаках на месте исполнения нового убийства. Но мы не дали свершиться греховному деянию и изоблачили ворога. Таким образом, государь, нам удалось захватить лазутчика Литвина, которого посольский король намеревался использовать в своих коварных замыслах. Связь с ним для сокрытия своих истинных намерений враги держали через ганзейского ювелира Карла Дитриха из немецкой слободы. Наши недруги надеялись поставить к тебе, государь, постельничьим своего человека, чтобы тот имел возможность убить тебя, вызвать в московском княжестве смуту, а затем на престол московский поставить своего, польского ставленника, отдать земли государства нашего во владение польского короля и таким образом одолеть нас без войны. Николай умолк, а царь замер, словно каменная статуя. Он грозно насупился и вонзил свой острый, как шило, взгляд в Николая. Прошла одна минута, другая, царь не шевелился. Бояре стали осторожно переглядываться, чувствуя, что сегодняшний визит молодого боярина и его крамольные речи могут для него весьма плохо закончиться. Было видно, что друг крестного, думский дьяк Андрей Яковлевич, сильно забеспокоился за Николая. Но, наконец, царь прервал свое молчание. «Говоришь, убийство мое враги наши замышляли?» — гневно спросил царь. «А где в это время были люди, которые своего государя охранять должны были, пуще собственной жизни? Куда дворецкий мой глядел? А разбойный приказ где был? Я вас спрашиваю!» Николай молчал. Молчали и бояре, которых царь оглядывал испепеляющим взором. Он вновь посмотрел на молодого боярина и с явным подозрением спросил. «Ладно, со своими боярами я еще потом поговорю. А как ты сам к немцу-то в доверие сумел пробраться?» «Так мне заморские языки известны, и внешний вид свой сменил на такой, как у латиняк. Вот они и приняли меня за путешественника из Парижа со специальным королевским заданием». «Путешественник он! Путешественник!» Громко рассмеялся царь, и вместе с ним стали посмеиваться и бояре. «Больно ловок ты, путешественник! А часом сам ты не засланный ко мне лазутчик?» Царь резко сменился в лице, наклонился вперед, поближе к жертве. Нос вытянулся, и он стал похож на хищную птицу, готовую кинуться на свою добычу. Его темные глаза насквозь буравили Николая. Царь ждал ответа. Все бояре, присутствовавшие в гранатовой палате, тут же подобрались и стали испуганно глядеть на Николая. Но у того на лице не дрогнул ни один мускул. «Коли был бы засланным человеком, то стремился бы к тебе поближе подобраться, чтобы в доверие к тебе втереться, пост важный занять. А я, как ты видишь, не стремлюсь к этому. Сам на рожон лезу, за ворогами по лесам да пещерам бегаю, будто собственной смерти ищу. Мое дело – государство наше от разбойного люда беречь. Так что защита я государству нашему, а не подлый враг и изменник». Спокойным голосом ответил Николай. Царь резко выпрямился, обернулся и внимательно оглядел свою свиту, стоящую рядом с его троном, будто бы продолжая выискивать среди них изменника. Затем снова вонзил взгляд в Николая, но внезапно расслабился и с абсолютно серьезным выражением лица произнес, выделяя каждое слово. «Верю я тебе, боярин, что не враг ты государству нашему, а потому ты и стоишь сейчас передо мною, а не у палача на крюке висишь. Какие языки знаешь, путешественник?» «Французский, английский и латинский», – без тени волнения ответил Николай. «Английский, говоришь?» – задумчиво произнес царь и переглянулся с посольским дьяком. Немного помолчал и резко выкрикнул. «Хорошо! Поедешь в Лондон! Вместе с людьми английской компании, которая у них называется Московская. Мы посылали своего человека, боярина Барашина Сергея Мироновича, в ихний Лондон. Он должен был ознакомиться с работой этой компании, проверить качество пушек, оценить фарфоровую посуду и золотые украшения. Вернуться он должен был в июне. Но вот уже изрядно времени прошло, как от него ни слуху, ни духу. Англики говорят, что понятия не имеют, куда мог подеваться наш человек. Мы им претензий пока не выставляли. Есть желание сами вначале все поподробнее разузнать в Лондоне. Поэтому ты сейчас поедешь туда, на место боярина Барашина, и будешь пока у нас проходить по посольскому разряду. Так что поезжай и узнай, что с боярином, жив ли он, не перекинулся ли к врагам нашим в Ганзу, али Польшу или Швецию. Через 3 дня люди из этой английской компании возвращаться к себе домой будут. Вот и ты поезжай вместе с ними. Посольский дьяк Андрей Яковлевич договорится с нужными людьми и потом обговорит с тобой, как тебе себя вести в ихнем Лондоне. Для нас очень важна работа с этой английской компанией, поскольку кондейцы не желают продавать нашему княжеству оружие. А шведский король всячески пытается препятствовать нам в Варяжском море. Опять же, их королева Елизавета исповедует протестантскую религию и всячески противостоит католикам, кое и для нас являются враги лютые. Поэтому для нас очень важна дружба с Англией. А посему впредь ты лично будешь отвечать за добрые отношения с нашими друзьями в Лондоне. Ихнему послу ты в прошлый раз весьма понравился своей сообразительностью и знанием языка английского. Так что не подведи своего царя и государство наше. Ты понял меня, боярин? Понял, государь. Вот и хорошо, что понял. А за то, что помог разоблачить моих убийц и не допустил противоправного действа ворогов зарубежных против меня, дарую тебе перстень с моей руки. Иван Васильевич снял со своей руки перстень с большим изумрудом и подал одному из стоящих рядом с ним бояр. Тот, с важным видом, будто бы вручает собственный перстень, передал его Николаю. «Ступай! Посольский дьяк с тобой потом переговорит. А ты, боярин Морозов, останься!» – приказал царь и грозно посмотрел на главу разбойного приказа.